На этом нам пришлось прервать разговор. Гризельда и Деннис влетели в кабинет и заявили, что очень нехорошо с моей стороны делать из Лоуренса скучного старика. «Ох, ну и тоска», — сказала Гризельда, бросаясь в кресло. «Хоть бы случилось что-нибудь интересное. Убийство или грабеж на худой конец». «По-моему, тут и грабить-то некого», — сказал Лоуренс, подлаживаясь под ее настроение. «Разве что пойти стащить у мисс Хартнелл вставные челюсти». «Как они жутко щелкают», — сказала Гризельда. «А вот насчет того, что некого грабить, вы ошибаетесь. В старой усадьбе есть потрясающее старинное серебро, прибор для специй и чаша Карла II, и еще много редкостей. Все это стоит не 1000 фунтов, я уверена. А старик возьмет, да подстрелит тебя из своего армейского пистолета», — вставил Деннис. «И сделает это с превеликим удовольствием. Он бы тут всех перестрелял за милую душу». «Вот еще, мы бы ворвались и приставили ему дуло к виску», — отвечала Гризельда. «У кого нам найти пистолет?» «У меня есть пистолет. Системы Маузер», — сказал Лоуренс. «Правда? Как здорово! А как он к вам попал?» «Сувенир военных лет», — коротко ответил Лоуренс. «Старик Протера сегодня хвастался своим серебром перед доктором Стоуном», — сообщил Деннис. Старина Стоун делал вид, что в полном восторге от этих финтифлюшек. «А я думала, что они повздорили из-за раскопа», — сказала Гризельда. «Да нет, они договорились в конце концов», — сказал Деннис. «Никак не пойму, чего ради люди роются в этих раскопах». «А мне непонятно, что за птица этот Стоун», — сказал Лоуренс. «Сдается мне, что он чересчур рассеянный. Иногда я готов поклясться, что для него собственная специальность — темный лес, и он в археологии ни черта не смыслит». «Виной всему любовь», — подхватил Деннис. «О, Глэдис, прекрасная Крем, приятно ужасно ты всем, в зубах белоснежных твоих предел наслаждений земных, и там, в кабане голубом, где спишь ты невиннейшим сном». «Достаточно, Деннис», — сказал я. «Однако мне пора», — сказал Лоуренс Реддинг. «Большое спасибо за приятнейший вечер, миссис Клемент». Гризельда с Деннисом пошли его проводить. Деннис вернулся в кабинет один. Видимо, что-то сильно рассердило мальчика. Он принялся слоняться по кабинету, хмурясь и время от времени награждая пинками ни в чем не повинную мебель. «Наша мебель находится в столь бедственном состоянии, что ей вряд ли можно нанести дальнейший ущерб. Но я все же счел себя обязанным вступиться за нее». «Прости», — буркнул Деннис.